Но как обозначить в сценических образах главные идеи романа? Не потеряв при этом запахов казахской степи. Рассказать ли древние притчи? Раскрыть ли духовный мир Едыгея через его любовь и нежность к Зарипе? Показать ли его несгибаемость под ударами судьбы? При всяком переносе прозы в драматургию возникают такие вопросы. Едыгей. Вероятно, в моем исполнении он мало походил на персонаж из романа Айтматова. Внешне уж точно. Мы даже гримы казахские не искали. Ведь для передачи общечеловеческих идей не так важно, какой национальности будет герой. Важно, что он человек в самом значительном смысле этого слова. И его тревожит все, что происходит с людьми. И он твердо верит, что спасти мир от безумия может лишь тот, кто знает, как важно оставаться человеком. Для того, чтобы построить здание спектакля, имея фундаментом гранит прозы Айтматова, мы использовали обыкновенные театральные средства опоры, декорации и музыку. Они помогали лучше передать тревогу, полное беспокойство мышления героев, выбор им позиции в нашем кипящем мире. Все то, чем так озабочен Айтматов. Создавая декорации, не пожалел сил художник Иосиф Сумбаташвили. Вся открытая сцена театра Вахтангова была затянута желтым, как песок, материалом. «Саразеки. Желтые земли серединных песков», — пишет автор в романе. И в этой бескрайности, взметенная как пламя, как взрыв, как след ракеты, как девятый вал, вздыбленные рельсы. А по сторонам от железной дороги лежат саразеки. Все было метафорично и соответствовало авторскому видению. Это не фотография места, а именно его образ. Сумбаташвили, как художнику, присуще умение вот таким выразительным решением сценического пространства. Одним точно найденным образом раскрыть весь характер, весь смысл спектакля. И ничего лишнего. Ни одной отвлекающей детали. А музыка? Нечасто мне встречалось такое проникновение в дух и смысл спектакля, как это получилось у композитора Газизы Жубановой. Музыка к спектаклю может быть и его помощницей, и его противницей, ненужным, раздражающим украшением, которое отвлекает от сути, от мысли, и звучит поперек замысла, поперек решения. Точно найденное музыкальное сопровождение отличается тем, что его будто и не слышно, но возникает оно лишь в тот момент, когда так необходимо зрителю для рождения образа. Музыка Жубановой была именно такой. Ее мелодии с национальным колоритом удивительно органично вплелись в ткань спектакля и создали особую тревожно-чарующую ноту. Немаловажно, что в романе Айтматова многие и, может быть, самое нужное для инсценировки размышления идут от автора. Их не всегда удается перевести в диалог, и в этом была наисложнейшая проблема. Как ни странно, после разных вариантов и проб мы остановились на старом, но единственно верном решении. Пусть спектаклем будет рассказ «Исповедь Едыгея». А для попадания в образ следовало найти доверительную, душевную ноту этого рассказа, чтобы зритель превратился в заинтересованного свидетеля жизни Едыгея. Соучастие этой исповеди по замыслу должно было придать спектаклю движение и дыхание. Через человеческую сопричастность нам хотелось добиться зеркального эффекта, чтобы, вслушиваясь в раздумья Едыгея, зритель оглядывался на себя и распутывал свои сложности. Особой театральной новизны в этом приеме не было. По-видимому, он известен еще со времен Эсхила. А проблема заключается в том, что есть темы, которые невыразимо трудно вынести на непосредственный суд зрителя. Чтобы здесь и сейчас вместе с ним разобраться, понять, найти позицию, оценить, принять всем сердцем или отвергнуть со всей ненавистью то, что в этот момент обсуждается на сцене. Для этого театру не хватает его сиюминутности, и зритель, без ответа на заявленные в теме вопросы, может остаться неудовлетворенным. Только художественной публицистичностью было не обойтись.